Немного погодя, кутаясь от ветра в плащ, он с неудовольствием понял, что отказ его был продиктован ничем иным, как нежеланием остаться один на один с шофером. Это было неприятное открытие. Берингер дремал, завернувшись в истрепанное щегольское когда-то пальто. Пико прятался от ветра за стенкой кабины, курил, смотрел на убегающую назад разбитую дорогу, покосившиеся телеграфные столбы, монотонное кружение серых пустых полей, и на душе у него было так же холодно и серо, как серо и холодно было вокруг, в небе и на земле, еще не сбросивший с себя зимнее оцепенение. Он убеждал себя, что дело просто в неизбежной реакции после всех тревог и волнений, связанных с переходом границы. До сих пор он держался не хуже других. Но человек же не машина. Почему обязательно его голова должна сейчас работать так же ясно и четко, как она работает за письменным столом? За столом она работает хорошо. Ведь не откинешь факта, что его ретандара, статью с анализом сегодняшнего положения аргентинских синдикатов, хвалил сам Франдоси. Значит, его голова все же чего-то стоит. Однако сейчас он побоялся сесть в кабину. Ведь так побоялся, потому что двое в кабине всегда начинают говорить. И они, шоферы ретандара, неизбежно вернулись бы к тому разговору, прерванному вскипевшим чайничком и процедурой заваривания мате. И он, в этом-то вся и беда, он ничего не смог бы сказать толком этому простому аргентинскому парню, потому что когда парень с такой безотрадной уверенностью изложил свой взгляд на всякую власть вообще, он не нашел в голове никакого возражения. Голова его оказалась в тот момент совершенно пустой. А ведь сколько раз приходилось ему раньше говорить и писать на эту тему. Конечно, тогда было легче. Легко выступать перед избранным кружком единомышленников, которые понимают тебя с полуслова. Еще легче нанизывать доводы и аргументы в ровные машинописные строчки, когда тебе никто не мешает, и под рукой есть пачка сигарет и термос крепкого кофе. А вот переубедить этого парня оказалось трудно. Не то чтобы он пробовал это сделать. Нет, он даже не пробовал. Он просто смолчал тогда. А сейчас, когда представилась возможность продолжить разговор, он уклонился. Ликур Каритандара, уже считающийся в движении довольно видно молодым теоретиком, уклонился от разговора с простым парнем из Пампы. Но ведь это ради них, таких вот простых парней из Пампы, затеяно все движение. Иначе ради чего другого находятся сегодня здесь они, 13 эмигрантов, нелегально вернувшихся на родину? Хорошо, шутить можно как угодно. Можно как угодно говорить о честолюбии, о юношеском авантюризме, о желании покрасоваться в ореоле героя перед знакомыми девушками. Все это, несомненно, есть. И все играет какую-то роль, если начать копаться в психологии. Но ведь не это же главное. Сколько бы недостатков не имел каждый из них, тот хвостун, тот юбочник, все же есть для них ряд определенных ценностей, находящихся, так сказать, превыше всего и не подлежащих ни сравнением, ни переоценкам. Религия, родина, свобода, честь и тому подобное. Так или иначе, плохо или хорошо, но они воспитаны на этих понятиях. Все это, если вдуматься, довольно абстрактные категории. И однако ради этих нематериальных ценностей они рискуют сегодня своей жизнью. Очень материальной и очень ощутимой ценностью своего существования. Любопытно, что большой процент молодых участников движения принадлежит к обеспеченным слоям общества. Что же они идут на это ради увеличения семейных доходов? Глупости. Хотя наши предприниматели вопят в один голос, что перон их душит налогами и поборами, они живут ничуть не хуже, чем жили до 43-го года. И вообще зачем бы, казалось, сыну землевладельца рисковать своей жизнью ради программы, предусматривающей проведение аграрной реформы? Да ведь если рассуждать трезво, то и для него, молодого юриста Ритандаро, есть более надежные способы добиться в жизни прочного и уважаемого положения, чем участие в переворотах. Используя семейные связи, он мог бы пойти по обычному пути, поступить в солидную юридическую контору с хорошей репутацией, поработать на жалование год-другой, перейти на проценты, потом, наконец, открыть собственную контору и вести дела, попутно занимаясь умеренной политикой. Вместо этого он и все его единомышленники избрали политику в ее предельно неумеренной, если так можно выразиться, экстремальной форме, в форме политического насилия, открытого нарушения лояльности к власти и принудительного изменения существующего порядка вещей. Ради чего? Ведь не ради же собственного спокойствия и собственной выгоды. Значит, ради тех же высших ценностей, в их числе, едва ли не прежде всего, Родины. Но Родина — это народ, а народ — этот самый парень, с которым он не сумел найти общего языка. Не о слишком ли многом, — говорит эта встреча накануне восстания. Не останавливаясь, забрызганный грязью Растрохеро поюлил по улочкам Ла-Паса и снова выбежал на шоссе, миновав указатель Санта-Фе, 184 километра. Стало еще холоднее, смеркалось. Беренгер проснулся, позевал, ухитрился закурить, прикрываясь от ветра полою пальто. «Хороши мы будем, если ты зажжешь это чертово сено», — ворчливо сказал Пико. «Успеем выскочить. Я сейчас думаю об этих типах, что поехали в столицу, и готов лопнуть от зависти. Наверное, они уже в Росарио. Интересно, какое там сейчас расписание поездов? При мне вечерний в столицу отходил в 18:45 и в полночь прибывал в Ретиро. Дневной рапидо ходил скорее, за 4 часа с чем-то, но я предпочитал этот вечерний. Вечерний был удобнее всего, с делами покончишь и как раз поспеваешь на вокзал. Ужинал я всегда в поезде. В то время в вагоне-ресторане подавали колоссальные бифштексы вот такой толщины. Лучших я не пробовал и в Шортхорн-грилл. А ты обратил внимание, какое гнусное мясо в Уругвае? — По-моему, мясо как мясо, — рассеянно отозвался Пико. — Что? Да там вообще нет мяса. В Монтевидео тебе в лучшем случае подадут подошву, а чаще всего просто обжаренный кусок дерева. Иди ты. Беренгер возмущенно взмахнул рукой. Не говори мне, что в Уругвае ты хоть раз поел мясо. Черамон, сказал Пико. Ты слышал, что говорил шофер на остановке? Слышал. А что? Тебя не удивило, что я ничего ему не возразил? А что ты мог ему возразить? Но ты сам возразил бы что-нибудь, очутись ты в необходимости отвечать. Необходимости отвечать не бывает. Ритандаро. Или бывает очень редко, бывает необходимость удрать, ничего не ответив. Это дело другое. Я бы именно так и сделал. Удрал бы, ничего не ответив? И ты думаешь, что лучший способ завоевать доверие народа? Скажи еще любовь, иронически отозвался Рамон. Не неси чушь, Ликург. Ты ведь не глупый парень. Ты что же? Помолчав, сухо спросил Пико. Считаешь, что народ, в принципе, не может нам верить? Не обобщай и не притягивай сюда принципы. Пока что при нынешнем положении вещей да не может. Его слишком часто надували, чтобы он теперь верил, кому попало. Но за каким же ты тогда чертом примкнул к движению, если считаешь, что мы не можем пользоваться доверием народа? Ты ведь тоже не дурак и прекрасно понимаешь, что в таком деле, как наше, выигрывает в конечном итоге только тот, кому поверят простые люди. Такие вот, как этот водитель. А ты считаешь, что нам они никогда не поверят. За каким же тогда чертом ты едешь сейчас в Кордову?